Глава 9. Сознание возвращалось медленно. Оно словно осторожно кралось по темным задворкам ума, болезненно пульсировало в висках, отдавалось тупой болью в затылке, к тому же жутко мутило, а во рту царила знойная сушь пустыни. Я тут же задала себе вопрос: а что, собственно, произошло? И, как ни странно, не смогла обнаружить в памяти сколько-нибудь вразумительного ответа. Память нагло отказывалась помочь мне понять, как же я умудрилась докатиться до жизни такой, а тело вообще не слушалось. Парализовало, что ли? И это в такие молодые годы. Эх, и не пожила-то совсем, а уже паралич разбил. Что ни говори, а работа у меня нервная. Взгрустнув немного о своей горькой судьбине, я решила открыть глаза, дабы храбро встретить свалившееся на мою долю несчастье. И, о чудо, руки обнаружились в целости и сохранности. Как ни удивительно, ноги тоже не пострадали. Зато какой-то оригинал додумался крепко приковать мои конечности к ужасной серой каменной плите, чья поверхность неприятно холодила спину даже сквозь плотную ткань рубашки. Именно поэтому я не могла свободно двигать руками и ногами и ошибочно приняла железную помеху за признаки внезапного недуга. Одежда все еще была на мне, что вселило в душу робкую надежду на незапятнанность девичьей чести. «Ну и какого лешего от меня надо?» – мрачно поинтересовалась я у не менее мрачного на вид потолка. Я вовсе не рассчитывала, что каменные своды вдруг волшебным образом обретут дар речи и ответят. Но свершилось чудо, и чей-то самодовольный голос с легким смешком пояснил: «Твой дар, Ангелла, разумеется, твой дар! Смазливых баб хоть пруд пруди, а вот дар некромантии неспослан далеко не каждой». Я замерла, пронзенная внезапным откровением. Мой дар некромантки кому-то понадобился? Но зачем? Это должен быть особый случай, раз кто-то приложил столько усилий для моего пленения. Гораздо проще связаться с посредником и заказать услуги за звонкую монету. Либо похититель – законченный скряга, что, конечно, печально, но не смертельно, либо мне предстоит участвовать в чем-то противозаконном. А как известно, в таких щекотливых делах свидетелей не оставляют. Небось, еще и органы мои запродаст на составляющие для каких-нибудь декоктов. Скупердяй несчастный! Загрустила я. По Загорску периодически ходили слухи один другого страшнее. В последнее время шептались о том, что в городе появился некто, охотно скупающий человеческие органы для каких-то своих целей, явственно отдающих чернокнижием. На окраинах будто бы даже трупы расчлененные находили в совершенно немыслимых количествах, но были ли они живы в процессе извлечения органов или нет, особо никто не интересовался. Обычно жертвами оказывались люди без роду, без племени, без семьи, каких-либо средств к существованию и перспектив. Да и никто не знал наверняка, куда подевались недостающие части тела. Может, мелкая нежить, что водится в любом городе, поживилась, или крысы пообедали. Правда это или обычная городская легенда из тех, которыми мамы пугают детей, а подростки наводят друг на друга страху, сидя у ночного костра в родительском саду, неизвестно. Что ж, похоже, придется мне узнать это на практике. Смириться со своей печальной участью было сложно. Пусть в голове воцарилась туманная, болезненная, тошнотворная, отдающая в висках тупой болью помутнение, но некромант я или просто погулять вышла. Похоже, придется подтвердить свою некроманскую злобность персонально для непонятливых супостатов. Ну, главное, какой этот самый мастер воров? Заманил в ловушку меня, наивную, доверчивую. Вот не поленюсь, оживлю сотню мышей и крыс, да натравлю на поганца. Но сначала нужно решить первостепенную задачу – освободиться от оков, если получится, или хотя бы понять, где нахожусь. Я осторожно потянулась магией к амулетам. Пустота. Глупо, конечно, было предполагать, что наивные похитители оставят мне что-либо из оружия. Да и амулеты обнаружить не составляет труда, если даром обладаешь. Тут уж маскируй, не маскируй их под обычные украшения, все равно вычислят. Кстати, о магах. Интересно, чем занят поспешно покинутый мною Сиднер? Шлюх местных щупает или догадался-таки отправиться вслед за мной? Надеюсь, маг умнее меня и не попался в расставленную западню. У него же опыт. Или попался. Тогда он, может быть, где-то на соседнем столе отдыхает и о будущем своем мрачном тоскливую думу думает. Только бы не это. «Скажи мне, о мудрый голос!» Непослушными пересохшими губами пролепетала я, смутно надеясь заболтать похитителя, пока буду пробовать освободиться от оков. Хотя чуяло мое сердце, с моим счастьем такое не удастся. «Что ждет меня в грядущем? Что это за место и кто меня похитил?» В ответ противно захихикали. «Похоже, тебя слишком сильно приложили по голове. Раньше ты и не думала называть меня мудрым и уж тем более не считала ясновидящим. А ведь мы были друзьями». «Друзьями?» – толкнулась в мутной голове ошалелая мысль. И действительно, в голосе неизвестного отчетливо проступали знакомые нотки. Кажется, я где-то уже слышала его, но раздери меня, упырь, если я хотя бы предполагаю, кто это может быть. И это при том, что друзей у меня кот наплакал. Если не сказать, что их нет вообще. Исключением была Лорана, но она благополучно вышла замуж и уехала в столицу. При такой редкой профессии, как некромантка, сложно сходиться с кем-либо на коротке, ведь людям свойственно любопытство, а шило в мешке не утаишь. Рано или поздно друг обо всем догадается. Можно смириться с пьянством, распутством, да мало ли еще с чем. Но если твой знакомый взял за правило гулять по ночам по кладбищу, да еще и тревожить мир на гниющих могилах покойников, это не каждый примет. Один донос, и мне придется долго оправдываться перед властями. А если уж поймают с поличным, об этом лучше и не думать. Просто мороз по коже. «Что, не узнаешь?» Мерзко хихикнули рядом. И по шороху ткани я поняла, что друг подвинулся ближе. «А я-то грешным делом думал, что нашу последнюю встречу ты не скоро забудешь. Хотя слышал я, что у девиц только волос длинный, а с памятью и умом дело обстоит не так хорошо. А знаешь...» Еще один сдавленный смешок. «Я даже рад, что ты выжила. Нынче так сложно обнаружить нелегального некроманта. А легальные все на строгом учете, и их точно станут искать». «Меня тоже станут», – твердо заявила я, хотя на самом деле вовсе не была в этом так уж уверена. «Серьезно?» – весело переспросил все еще неизвестный. Лично я его веселости не разделяла, как и заверений в дружбе. Нормальные друзья в гости пригласительной открыткой, а не ударом тупым предметом по голове зовут. Почему тупым? Потому что удара острым, скорее всего, я бы просто не пережила. «Интересно, и кто станет тебя искать? Соседи? Так я им подкину славную сплетню, что ты с оборотнем слюбилась, да и сбежал от господина мага подальше. Думаю, и охотник на нежить тоже не станет никого искать. Оборотней много. Сдался ему волк по чужим спальням ночью лазающий». «Откуда?» – запнулась я, и следующий смешок стал еще более омерзительным. «Откуда я знаю про оборотня?» — ехидно поинтересовался друг. — «Так он тоже здесь? Может, хочешь чего спросить у него, пока мы не начали?» — «Не начали чего?» — невольно похолодела я. И сердце предательски сжалось от предчувствия чего-то неведомого, но очень плохого. — «Ритуал, разумеется», — фыркнул друг. — «Как иначе я, по-твоему, заберу твой дар?» — «Дар?» — изумилась я. Заявление незнакомца настолько поразило, что я невольно дернулась, и он оказался в поле зрения моих ошеломленных глаз. Высокая худая фигура, облаченная в балахон, который ничуть не скрывал ее угловатости и сутулости, даже скорее подчеркивал. Спутанная русоволосая шевелюра, карие глаза нездорового красного оттенка, землистого цвета кожа, а губы настолько бледные, словно с них стерли краски жизни. Это был Тревор. Он прав. Когда твой друг спускает на тебя свору кладбищенской нежити, это не скоро удается забыть, если удается вообще. «Ты!» – ошеломленно выдохнула я. «Да я!» – гордо ответил маг и стал словно выше от собственной значимости. «Признайся, не ожидала так скоро меня увидеть. А я вот он, жив-здоров!» Насчет его здоровья как телесного, так и духовного я сильно сомневалась, но не стала сообщать об этом вслух. Незачем дразнить гусей. Хотя он что, действительно собрался отнять мой дар? Интересно, как можно исхитриться забрать магическую силу, которая является не просто даром, а чем-то вроде части души? Это вообще выполнимо? Как такое возможно? Не удержалась все-таки я. Честно говоря, моя жизнь без дара была бы намного проще, хотя и скучнее. Но ведь некромантия – часть меня, неотъемлемая, неделимая. Я к ней привыкла, и смогу ли быть прежней, если магу все-таки удастся ее отделить, не уверена. Впрочем, у Требора слишком мало таланта, да и дар слабоват, чтобы реально провернуть такое. Ведь, насколько мне известно, многие маги мечтали наложить загребущие ручки на чужие способности, особенно если со своими не очень. Но пока подобное еще никому не удавалось. «Сомневаешься?» Его улыбка стала такой широкой, что обозначились острые выпирающие клыки. «Похоже, с момента нашего расставания изменилось действительно многое. Требор не только практиковал некромантию. Как известно, у магов, не родившихся с этим даром, от некроманских заклинаний трансформировался облик, но и попивал кровь вампиров. Дорогой, кстати, напиток, пользующийся спросом на черном рынке». «Я тут по случаю прикупил один манускрипт. Написано толково, но длинно и очень неразборчиво». Он демонстративно извлек из широкого рукава балахона сомнительного вида пергамент, чудом не рассыпающийся на волокна, и помахал перед моим носом. «Интересно, откуда у него деньги и на дорогую вампирскую кровь, и на древние тексты?» «Так вот», – продолжил маг, – «там описан отличный ритуал. И оборотень, кстати, играет в нем одну из главных ролей. Кстати, этот лохматый умудрился сбежать от меня, чтобы попытаться тебя предупредить. Вот дурак! Не понимает, что послужит рождению великого некроманта. Идиот!» «А что от него требуется?» На всякий случай поинтересовалась я, хотя неприглядная правда находилась буквально на поверхности. Оборотень будет присутствовать здесь явно не в качестве приглашенного гостя. Обычно для ритуалов необходимы зубы, шерсть или внутренности нежити. Да и какой с мертвого спрос? Не каждый же практикует некромантию. «Всего лишь умереть», — подтвердил мою догадку будущий великий некромант. «Разумеется, на жертвенном столе». «А я? Что будет со мной?» Глупый вопрос, но я просто не могла не спросить. «Я тоже умру?» «Честно говоря, не знаю», – озадаченно пояснил маг. «Текст слишком старый, и конец толком не разберешь. Думаю, выживешь, просто знакомых узнавать перестанешь. И с умом проблемы будут. Ну да ладно, блондинкам вообще мозги без надобности». «Нечего сказать, утешил. Хотя, наверное, щадить мои нежные чувства он и не собирался». «Итак, приступим», – радостно потер когтистые ручки Требор. «Ритуал нужно провести непременно ночью. Некромантия, она темноты требует и уединенности. Ну, ты знаешь. Надеюсь, ничего не перепутаю. Свиток-то старый». «Чтоб тебя перекорежило», – мысленно пожелала я. И хоть в подобных заклятиях я не сильна, и за свою жизнь, стыдно признаться, ни на кого даже порчу навести не решилась, но шансы, что Требора разорвет или хотя бы скрутит в штопор, были и неплохие. Всем известно, ритуал – штука тонкая. Даже если в очерченный магом круг спустится на паутинке неучтенный паук, результат получится совершенно непредсказуемым. Мысль вдохновляла. Пришлось думать ее дальше, но осторожно. «Кстати, а что это ты так подозрительно притихла?» Тут же по закону подлости поинтересовался маг. «Не кричишь, не возмущаешься. Задумала чего?» «Да что ты!» Тяжко вздохнула я и даже стыдливо потупилась, чтобы, не дай Всевышний, по глазам ничего не понял. Кто знает, может, за то время, что мы не виделись, он не только стал некромантом с амбициями, но и взял пару уроков по чтению в душах человеческих. Этой ночью я точно ничему не удивлюсь. У меня же руки прикованы, что я могу? Да и амулеты ты отобрал, не без досады напомнила я». «Ну-ну». С подозрительным прищуром протянул он. «А за амулеты спасибо. В хозяйстве здорово пригодятся. Я, знаешь ли, сейчас на мели». Требор явно мне не поверил, но настаивать на дальнейших пояснениях не стал. Видимо, действительно время дорого. «А вот и твой герой!» Жестом бывалого фокусника Требор отдернул то, что выглядело как каменная стена, а на поверку оказалось плотным занавесом, и обнаружил еще один каменный алтарь. Только цепями к нему оказался прикован обнаженный мужчина с кляпом во рту. То, что на алтаре возлежал не Сиднер, внушало некоторую толику робкой надежды. Маг на свободе гораздо полезнее мага плененного. Хотя в моем случае на мага сложно рассчитывать, ведь я сама его бросила в заведении с весьма сомнительной репутацией. Как он меня найдет? Но ведь всегда хочется, чтобы в самый опасный момент вдруг явился некто в сияющих доспехах или хотя бы в черном бархатном плаще. Да черт с ним, пусть даже в рубище, но явится в конце концов и спасет меня, беззащитную, от жертвоприношения. Может же девушка немного помечтать. Между тем Требор суетливо начертил кривоватый, на мой взгляд, круг мелом, расставил непонятного цвета свечи, шустро приволок железную жаровню, полную раскаленных углей, и принялся широкими движениями щедро метать в нее пучки трав, завывая при этом довольно противно. Какая досада, что руки прикованы, и уши не закроешь. Огонь радостно принял приношение, сухая трава занялась пламенем. По комнате распространился жуткий смрад, от которого заслезились глаза, надсадно запершило в горле и неудержимо захотелось кашлять, чихать и плюнуть в морду похитителя, а оборотень вообще начал синеть, ведь кляп не давал ему дышать толком. Да и к тому же нюх у волка гораздо тоньше людского обоняния. Можно только гадать, как тяжело ему приходилось вдыхать гадкое благовоние. «Раздери тебя, упырь! Требор!» – просипела я, мужественно борясь с приступами кашля и тошноты. «Что за адскую смесь ты жжешь? Напутал чего? Или решил нас отравить? Так лучше сразу прирежь, гуманнее будет!» «Ангела!» – возмутился незадачливый некромант и поднял на меня воспаленные от дыма глаза. Видимо, и на него состав влиял не лучшим образом. «Так ему и надо!» – внутренне позлорадствовала я. «Тут и так неразборчиво написано! А еще ты со своими дурацкими замечаниями лезешь, эгоистка чертова!» «Это я-то эгоистка!» – возмутилась я такому наглому наговору. «Ну не я же!» – подбоченился маг. «Ты, между прочим, будешь здесь лежать со всеми удобствами и станешь свидетелем ритуала, единственного в своем роде. Его, может, вообще никогда не проводили. Или проводили, но за столетие до твоего рождения. Тебе честь оказана, между прочим, а ты ее вовсе не ценишь, неблагодарная». «Ничего себе честь!» – возмущенно фыркнула я. «Лежать на хладном камне и присутствовать на собственной смерти». «А это еще вилами на воде!» – истерично хихикнул Требор. «Наверняка умрет здесь только оборотень, а ты можешь и выжить. При твоей живучести я вовсе не удивлюсь». «Ага, и превращусь в собственное подобие, пускающее слюни!» Нервно всхлипнула я. Жалко себе стало до ужаса, до дрожи в позвоночнике и предательской влаги в глазах. Но слезами, к сожалению, здесь не поможешь. «Ничего страшного, дорогая, зато будешь жива!» Неуклюже утешил маг. «Ну, хочешь, когда я стану великим, то организую тебе самый лучший уход в тихом монастыре. Там ласковые сестры станут выгуливать тебя в красивом саду, кормить лучшими блюдами, слюни вытирать». Честно говоря, такая перспектива меня совершенно не утешала. Я прикусила губу до крови, пытаясь унять приступ паники. Орать, визжать и сквернословить в адрес похитителя можно, но бессмысленно. Оставлю нервные вопли и истерику на тот случай, когда все остальные средства будут исчерпаны, хотя, видит Всевышний, их немного. Требор явно счел мое молчание за знак согласия и продолжил свой ритуал. Оборотень на соседнем алтаре завозился, забился, пытаясь освободиться, но только вызвал ехидную улыбку на губах своего мучителя. Цепи были сделаны на совесть, держали крепко. Я не стала повторять ошибок волка. Если уж нежить не может избавиться от оков, то моих дамских силенок на сей подвиг точно не хватит. Я еще больнее прикусила собственную губу и почувствовала солоноватый металлический привкус крови. Прекрасно. Как раз то, что нужно. Любой некромантский ритуал требует жертв. Маленькая или большая, но жертва должна быть. Магия крови, она магия крови и есть. Во мне теплилась робкая надежда слить наши ритуалы, создав собственный, внутри проводимого Требором. Метод не новый, но практикуют его редко, так как он чрезвычайно сложен, и те, кто его проводил, обычно плохо оканчивали свою жизнь. Бедняк либо разрывало на части, либо трансформировало в нечто экзотическое и совершенно неописуемое, либо маги сходили с ума. Эти обстоятельства сильно поубавили очередь из желающих экспериментировать в этом направлении, так как никогда нельзя было с точностью предсказать, чем эксперимент завершится. Но мне-то терять было нечего, поэтому я прикрыла глаза, чтобы сосредоточиться, и принялась шептать собственную формулу, стараясь попасть в такт со сбивчивым речитативом Требора. Магия откликнулась, потекла тихим ручейком откуда-то из глубин в моем теле, поднялась на поверхность, заструилась в пальцы. «Ой!» – вскрикнула я от резкой боли. Наручники раскалились и обожгли запястья. «Ага!» – радостно воскликнул Требор, в один шаг оказавшийся рядом. «Так я и знал, что ты что-то задумала. Но, как видишь, я все предусмотрел. И вообще, будешь продолжать в том же духе, заткну рот своим носком, а я носки давно не стирал». Для того, чтобы подтвердить свои слова, он задрал полу балахона и продемонстрировал тощую голую ногу, обутую в сильно стоптанный башмак. Носок на ноге явно видел лучшие времена, и что такое стирка, не помнил совершенно. Меня передернуло от омерзения. Требор осклабился. «Вот и договорились», – резюмировал он и продолжил свое чтение. Я тяжело вздохнула. Делать было больше нечего. Либо ожидать чудесного спасения, чего с моим счастьем, похоже, и до седых волос не дождешься, либо покорно ждать, чем все кончится, позволив своему телу расслабиться, что я и сделала. Даже прикрыла глаза, пытаясь задремать. Ведь на ногах практически вторые сутки, хоть на жертвенном алтаре отосплюсь. Несмотря на общую физическую усталость, полностью расслабиться все равно не удалось. Слишком неудобно было каменное ложе, и спине холодно. Я попыталась сосредоточиться на сбивчивом речитативе заклинающего мага. К счастью, благовония уже несколько рассеялись, и в горле перестало першить, да и в голове слегка прояснилось. Оказалось, Требор читал текст на совершенно неизвестном мне языке. И когда только успел выучить, полиглот несчастный. Но странное дело, поверх сбивчиво запинающегося бормотания мага мне слышался чей-то довольно приятный голос, четко и размеренно произносящий каждое слово. Эхо, что ли, тут такое? Или это приближается обещанное безумие? Ой-ой-ой! «Требор!» – неуверенно позвала я. «Ты слышишь это?» «Чего это?» Недовольно поинтересовался маг, отрываясь от своего потертого пергамента. «Ну...» – неопределенно протянула я. «Словно кто-то еще вторит твоему заклинанию. Так и было задумано?» «Нет, не было!» – прошипел Требор. «Было задумано, что ты тихонько полежишь себе на алтаре, и все. Твой дар тебе вовсе не нужен. Ты им толком и не пользуешься. А мне нужен. Я его знаешь, как хочу. И что? Он достался тебе. На мой взгляд, совершенно незаслуженно. Ты можешь нормально лежать. Я ведь тебя никогда особо ни о чем не просил. Просто полежи, и все. Не выдумывай, не мешай мне, не болтай всякую ерунду. Ни стыда у тебя, ни совести. Мне, между прочим, с твоим даром потом осваиваться, а ты просто вести себя спокойно не в состоянии. Все, еще одно слово, и я точно носком тебе пасть заткну. Или даже двумя. Понятно?» Мне было понятно. Чего ж тут непонятного? Ладно, если он так просит, я полежу молча. Подумаешь, слово ему не скажи. Я демонстративно надулась, чем изрядно позабавила мага. Глупо, конечно, но что поделаешь. Зато дуться мне никто не запретит. Требор продолжил прерванное занятие. Он начал обходить свой круг, гнусаво напевая заклинание, и подбросил несколько веточек в жаровню, наверное, чтобы нам с оборотнем жизнь малиной не казалась. Но второй голос никуда не исчез. Он тут же принялся вторить речитативу возжаждавшего халявного дара некромантии Требора, словно поджидал где-то недалеко, когда закончится затишье в ритуале. Я невольно прислушалась. А он ничего, этот голос. Словно зовет куда-то, манит. Под него точно хочется заснуть, отдаваясь манящему благозвучию. Я наконец-то смогла расслабиться. Тело приобрело некоторую легкость, словно его качали воды тихого озера, в котором можно спокойно позволить течению нести себя, не боясь утонуть. И меня повлекло. Повлекло куда-то прочь. Да я и не сопротивлялась. Зачем, если зовут так нежно и приятно?